4 сентября 1941 года Жуков докладывал Сталину, что по его указанию он организует 8 сентября удар в поддержку Еременко. Но Сталин верен себе. 7-го будет лучше, чем 8-го. Все. Он был очень настойчив, до упрямства. Обычно ему не возражали, боялись. Даже Жуков, умеющий отстаивать свои взгляды, часто был вынужден соглашаться со Сталином, едва ли разделяя его замыслы. Во время того же разговора Сталина с Жуковым 4 сентября Верховный сказал: «Сталин, я думаю, что операцию, которую вы думаете проделать в районе Смоленска, следует осуществить лишь после ликвидации Рославля. А еще лучше было бы подождать пока со Смоленском, ликвидировать вместе с Еременко Рославль, а потом сесть на хвост Гудериану. Главное — разбить Гудериана, а Смоленск от нас не уйдет. Все». Жуков: «Если прикажете бить на Рославльском направлении, это дело я могу организовать, но больше было бы пользы, если бы я вначале ликвидировал Ельню». По приказу Сталина Ставка имела прямую связь не только с каждым фронтом, но и с каждой армией. Эпизодически Верховный приглашал для переговоров по прямому проводу представителей главкоматов, командующих фронтами и армиями. Трудно уловить какую-то закономерность в том, с кем он вел переговоры. Но все же чаще всего Сталин требовал связать его с фронтом или армией, когда усматривал неисполнение директив Ставки или чувствовал, что его разговор взбодрит людей. Он давал понять командующим, что Верховный следит, Верховный обеспокоен, Верховный требует. Оперативная ценность указаний Сталина порой весьма сомнительна. Может быть, во втором или заключительном третьем периоде войны Сталин был в состоянии высказать серьезные рекомендации и советы оперативного характера. Часто, видимо, чувствуя свою слабину в этом вопросе, на переговоры он брал с собой опытных работников Генштаба, которым, как правило, поручал оперативную сторону переговоров, оставляя за собой общие указания, кричку и разносы, а иногда моральную поддержку. В то же время Верховный любил блеснуть знанием ситуации и иногда самостоятельно давал отдельные указания оперативного характера, которые затем закреплялись специальными директивами. Хотя совершенно очевидно, что советы и указания Жукова, Василевского, безусловно, были более профессиональны и полезны. Так, например, 13 июня 1942 года Тимошенко, докладывая Сталину обстановку на Южном и Юго-Западном фронтах, указал в частности на отсутствие бомбардировщиков для дневных действий, что препятствовало активному разрушению переправ противника. Сталин, зная ситуацию по справкам, имеющимся в Ставке, возразил: «Наши штурмовики Ил-2 считаются лучшими дневными бомбардировщиками для ближнего боя. Они могут дать больше эффекта, чем юнкерсы, для воздействия на танки, на живую силу противника и на переправы тоже. Наши штурмовики берут 400 килограммов бомб. По моим данным, у вас штурмовики имеются, может быть, они плохо у вас используются». Тимошенко уже больше не возражал, раз Сталин знает лучше, есть ли у него дневные бомбардировщики. Дело в том, что Сталин, идя в переговорную комнату, просмотрел справку о наличных силах Юго-Западного и Южного фронтов, но не обратил внимания, что данные в справке были на 1 июня, а за 2 недели боев многое изменилось. Тимошенко же, повторяю, больше не возражал и лишь отрапортовал: «Все понятно, займемся изучением и решением на основе ваших указаний, доложим». Едва ли Тимошенко решился бы перечить Сталину. Он не забыл о судьбе другого маршала, Кулика, который попытался по-своему истолковать указания Сталина и быстро стал генерал-майором, лишился звания Героя Советского Союза. За годы войны Ставка издала и направила в войска несколько тысяч директив, приказов, указаний. Конечно, во все эти директивные документы Сталин был не в состоянии вникнуть. Но наиболее важное он просматривал, корректировал, иногда возвращал на доработку. дописывал собственной рукой фразы, абзацы. Иногда Сталин сам диктовал от имени Ставки телеграммы командующим и штабам.